Глава 321, 324. Титан и Феникс. Эрик смотрел на световой экран. Его взгляд был сосредоточен на каждом движении Ви, даже ее мимика была под его полным надзором. После ее победы, Эрик сел в кресло и закрыл глаза. «Мира, ты видела это? Что думаешь о ее навыках?» Во внутреннем мире на каменной плите, парящей над морем души со скрещенными ногами сидела Мира. Ее взгляд был един со взглядом Эрика, когда она анализировала ситуацию. Трудно сказать, это сильные иллюзии, их источник мне пока не ясен. Я могу разрушить иллюзию, только когда ты войдешь в прямой контакт с ней. По деталям с экрана я могу лишь прикинуть примерно, что собой представляют эти иллюзии. Обратил внимание на то, что она придерживалась определенного расстояния до противника. А так как она также мастер теней, то это должно быть связано с радиусом действия единственного подходящего для этого навыка. Теневая волна не безгранична и имеет свой собственный эффективный радиус действия. Но теневая волна не способна создавать иллюзии. Это должно быть сфера теней, я прав? Да, я тоже так считаю. Но иллюзии не возникают сами по себе. Пока мы не узнаем, как она создает эти иллюзии, то мы не сможем понять, как их разрушить. Значит, остается только одно – попасться в иллюзию и успешно разрушить ее. Выходит, что так. Эрик открыл глаза. Дальнейшие бои были захватывающими. Но единственный противник, которого Эрик так и не смог распознать, был Алексей. Ее сила была велика, но противники падали, не способные заставить ее драться всерьез. Это было довольно проблемно. Алекса могла в любой момент стать его противником, и тогда Эрику придется несладко. Вторым, на кого Эрик обратил внимание, был Жази. Этот парень подавил своего противника самым разрушительным способом, заставив его тело почернеть от обрушившихся молний. Его черная кожа лопнула, и он был похож на испеченную картошку. Под конец своей силой снова похвастался маленький лев Теодали. Леорензи. Его свирепость заставила противника остаться в полном шоке от своего поражения. Он нагнал столько страху на бедного паренька, что тот вряд ли снова сможет гордо, с прямой спиной, стоять перед этим юношей. Второй круг начался с самых сильных противников, и постепенно дошла очередь до Эрика. Ему в этот раз жестко не повезло. Противник в этот раз был слишком опасным и в то же время слишком неудобным. Каждый раз, встречаясь с девчонкой, Эрик испытывал неудобство. Бить девушку как-то не подходит ему. Но бой есть бой. На войне никто не будет жаловаться на противника. Там царит лишь один закон – убей или умри. Эрик вышел на арену и сразу же слегка поклонился. «Приветствую, ваше высочество». Напротив Эрика стояла девушка с рыжевато-каштановыми волосами. На ней был надет полный комплект легких доспехов из синего стекла. Это выглядело так впечатляюще. Данный доспех был создан императорской семьей и доработан до совершенства под принцессу Сапфиру. Ее внешний вид был идеален, что полностью соответствовало практичности самого доспеха. Эрик ранее уже видел Сапфиру. С помощью светового экрана и настроек он мог увеличить изображение, поэтому он успел рассмотреть внешность девушки. Она была довольно приятной, хотя красавицей ее не назовешь, но было в ней что-то такое особенное, от чего было трудно отвести взгляд. Каждый мог иметь свои мысли по этому поводу, но Эрика больше привлекали ее глаза. Взгляд Сапфиры был глубоким и необъяснимо притягательным, а сами глаза были насыщенно голубыми, почти синими. Девушка в ответ кивнула. Ее жест был скромным и немного отстраненным, но зная неприветливый характер девушки, Эрик ни капли не был зол на нее. Он отступил на определенное расстояние, создав дистанцию, достаточную для начала атаки и защиты. Это был его жест доброй воли, в противном случае его противник мог не успеть защититься. Эрик не смел недооценивать силу противницы, но и не смел превозносить ее, как самого опасного из противников. Ее основная сила – это защита, а не атака. Кроме того, Сапфира проигрывает ему в скорости. Сапфировая броня. Тело девушки покрылось тонкой синей пленкой, которая мгновенно затвердела. Поверх кристаллической кожи стали формироваться толстые синие кристаллы, которые начали образовывать доспех. Вначале это было чем-то неудобным, сковывающим движение, но потом эта броня стала сливаться с защитным артефактом Сапфиры. Вместе, они создали непробиваемый абсолют. До финала никто не смог нанести полное поражение этому слиянию доспехов и навыков. Эрик уже видел, как эта защита выстояла против самых разрушительных атак, которые он не смог бы пережить, попади они прямо в его тело. Юноша высвободил черный меч и приготовился к бою. Его аура была сдержанной, но его сила уже была частично выявлена и была готова к атаке. Призрачный меч. Эрик был стремителен в атаке, но он все равно атаковал в лоб. Его меч свободно перемещался по воздуху, создавая искаженную волну, когда лезвием рассекалось пространство. Сапфира уже знала о том, что искусство владения мечом у Эрика очень опасное и способно пробивать даже самые прочные барьеры. Она вытащила из метеоритного кольца свой молот и древком оружия блокировала удар. Послышался громкий гул. Древко молота было изготовлено из магической руды, как и меч Эрика. Их столкновение создало звуковую волну, от которой у близко стоящих людей могло заложить уши. Меч Эрика проигрывал в своей физической мощи и при столкновении слегка прогнулся, а затем вернулся к первоначальному состоянию, начав вибрировать. От этого столкновения юноша ощутил онемение в руке. Сапфира была очень сильная и смогла выдержать атаку Эрика. Ее оружие блокировало навык, а тело физическую силу Эрика, заставив его отступить. Поставив молот на землю, девушка размяла свои руки, как будто готовилась к чему-то. На ее лице была легкая улыбка, а манера поведения была такой непринужденной, будто она уже знала, кто победит. «Твой навык неплох, но этого недостаточно». Ее голос был мягким и добрым, но содержал щепотку высокомерия, которая будто специально была там, чтобы спровоцировать Эрика. Юноша высвободил второй меч и еще больше скрытой силы. Его аура немного всколыхнулась, но все равно осталась в сдержанном виде. Эрик слегка присел. Призрачный шаг. Его тело исказилось и исчезло в пустоте. Сапфира не могла уследить за юношей. Все, что она видела, это иногда появляющиеся тени, остаточные изображения. Эрик вышел сбоку и ударил мечом. Призрачный меч. Стена из игл. Эрик уже наносил удар, как внезапно из тела девушки вырвались синие шипы. Они были тонкими и длинными, как иглы. Их острота не ставилась под сомнение. Эрик едва успел убрать руку и отступить. В этот раз с его правой руки капала кровь. Он легонько поранился, когда пытался остановить свой меч и отступить. Эрик не стал ждать на одном месте и снова исчез. Его призрачные шаги сглаживали пространство и заставляли его толкать юношу вперед, будто Эрик ехал на волне. Его тень возникла позади Сапфиры. Девушка тут же атаковала молотом тень. В этот момент Эрик появился сбоку и нанес удар. Девушка остановила атаку и, переместив древко, блокировала им атаку юноши. Эрик нанес удар по древку и неожиданно разбился на части, превратившись в черный дым. Сапфира даже не успела сообразить, куда делся Эрик, как внезапно сквозь черный дым вперед вылетел меч. Сапфира пыталась отступить, но за ее спиной снова появилась тень. Эрик нанес удар сверху. Сапфира игнорировала атаку и продолжила отступать. Она ловко сделала пару быстрых шагов в разные стороны и уклонилась от неожиданной атаки Эрика. Тяжелый вихрь. Отступая назад, девушка раскрутилась на месте вокруг своей оси, держа древко обеими руками, а затем нанесла закрученный ответный удар молотом. Эрик поспешно отступил. Вихрь, созданный вращающимся молотом, заставил его сделать еще шаг назад. Энергия в вихре была выброшена во время атаки, из-за чего создался такой мощный вихрь. Очень хорошо. Эрик был неожиданно удивлен и рад навыкам противницы. Сегодня он точно сможет подраться в полную силу. За спиной юноши резко вспыхнуло черное пламя, и появилась огромная тень с кроваво-красными глазами. Ее крылья охватили все пространство перед Сапфирой, буквально запирая ту на месте. Девушка стала серьезной, ее взгляд наполнился силой. Сквозь кристаллическую броню стала подниматься аура. Она походила на голубой туман, который медленно охватил девушку. Тень за спиной Эрика взмахнула крыльями, создавая поток тьмы, а затем нырнула в тело юноши, полностью сливаясь с ним. Эрик испустил приглушенное рычание. Пара мощных импульсов последовательно вырвалась из его тела. Земля под ногами Эрика стала раскалываться, образуя множество трещин. Вскоре трансформация закончилась. За спиной юноши распахнулись большие черные крылья, каждое перо которых будто бы было соткано из чистой тьмы. Даже свет не отражался от их поверхности и полностью поглощался крыльями. Вот только было и кое-что странное. Эрик по какой-то причине имел белоснежные волосы. Его аура внешне пылала черным огнем, но земля все равно покрывала синим. Юноша приподнял взгляд и уставился на Сапфиру. Глаза Эрика были скрыты под маской, но девушка чувствовала на себе его взгляд, отчего ей становилось страшно. Это было что-то неконтролируемое и шло из самой глубины ее души. В глазах Сапфиры появились призрачные очертания существа с древней устрашающей аурой. Она не могла понять, что же это было такое, но знала одно – Ситуация становилась опасной. Кристаллический дождь. Аура девушки стала хаотичной, и туман начал образовывать синие кристаллы прямо в воздухе. Они были размером с горошину, но их количество было огромным. Несколько тысяч маленьких кристаллов парили вокруг тела девушки, словно пчелы вокруг своей королевы. Эрик взмахнул крыльями и исчез. Порывы ветра, создаваемые крыльями, замораживали в воздухе влагу, заставляя ту опадать в виде блестящего на солнце снега, создавая у зрителей ощущение какого-то сказочного волшебства. «Вперед!» Сапфира вытянула руку вперед и указала на Эрика. Ледяные кристаллы полетели в его сторону. Эрик взмахнул крыльями. Черное пламя сорвалось с его перьев и потоком обрушилось на кристаллы. «Это бесполезно. Огонь никогда не расплавит мои кристаллы». И это было правдой. Кристаллы нагрелись до высочайшей температуры, но все равно продолжали лететь к своей цели. Сотни кристаллов мгновенно врезались в тело Эрика, но в этот момент Эрик превратился в облако тьмы и исчез. Кристаллы поразили иллюзию. Тем временем Эрик уже появился за спиной Сапфиры. Его клинок стремительно опускался на ее шею. Щит вечности. Неожиданно за спиной Сапфиры появился полупрозрачный стеклянный щит с множеством выгравированных на нем рун. Он парил прямо в воздухе. Меч Эрика врезался в щит и тут же произошел взрыв энергии. Рука Эрика задрожала, и ему пришлось отступить. Его атака была отражена в обратном направлении. Вся энергия, затраченная на атаку, стала оружием, направленным против бывшего хозяина. Как странно, это похоже на пространственные навыки. Эрик удивленно пробормотал себе под нос. Затем его аура резко изменилась. Светлые волосы снова потемнели, а крылья стали менее четкими, но кровожадность ауры стала еще больше. Сапфира от неожиданности сделал шаг назад. Ее тело было напряжено, а руки крепко сжимали оружие. В противостоянии двух примерно одинаковых навыков победит тот, что сильнее. Это утверждение стоит проверить. Эрик перехватился обеими руками за меч и крепко сжал его рукоять. Пространство вокруг меча стало искажаться, даже без использования навыков. Черное пламя смещалось с черной молнией и окутало лезвие меча. Призрачный меч. С двух рук. Эрик сжимал меч обеими руками. Энергия при использовании навыка стала пульсировать в энергетических каналах обеих рук, вызывая сильную боль. Обычно Эрик использовал призрачный меч с одной руки, но его итоговая сила была ограничена. Теперь, когда Эрик использовал обе руки, его энергия поступала в навык в два раза быстрее, а ее плотность и сила были несравнимы с тем, что было раньше. Сапфира направила всю свою энергию в щит. От этого он засиял ослепительным светом, словно был каким-то священным артефактом. Руны на поверхности щита стали наливаться синей энергией, создавая таинственный визуальный эффект. Эрик ожидал, когда девушка завершит свое дело, и когда это произошло, он исчез. В этот момент его тень появилась перед Сапфирой и занесла меч над ее головой. Девушка инстинктивно приподняла щит для обороны. Эрик мгновенно опустил меч вниз. Его кончик рассекал воздух и создавал иллюзию смягчения пространства, и когда он достиг щита, его сила вырвалась мощным потоком, создавая сверхразрушительный эффект. Эрик внимательно следил за щитом. Его интересовал принцип совместного действия навыка и артефакта. Но когда пришло время двум артефактам столкнуться, Эрик стремительно опустил ногу вниз. Его удар был таким, что плитка треснула и просела в твердую землю. С этим из его тела вырвалась жуткая энергия, заставляя Сапфиру отступить. «Какого черта ты творишь?» Голос Эрика звучал очень злобно. В нем было разочарование и негодование по поводу неожиданной выходки Сапфиры. Юноша остановил свою атаку в самом пике ее силы. Когда меч коснулся щита, то щит начал разрушаться, причем неестественно быстро, что заставило остаточную мощь атаки проникать дальше, без сильного уменьшения. Такое могло произойти только когда противник неожиданно сдался и рассеял свою энергию в щите. «Не понимаю, о чем ты. Все ты понимаешь. Ты специально проигрываешь бои. Я видел, как раньше, совсем безнадежный противник, выиграл у тебя. Спишешь все на везение. Думаю, это прокатит только пару раз, пока тебя не выгонит с арены за жульничество. Мне как бы все равно, но что скажет твоя семья? То есть, нет, что скажет твой отец? Ты желаешь позора своей семье?» Сапфира яростно взглянула на Эрика. «К тебе это не имеет никакого отношения. Ты выиграл, а я проиграла. Остальное не имеет значения». Эрик развел руками. «Для кого как? Мне не важен результат. Я пришел сюда получить удовольствие от самого процесса. И сейчас ты меня разочаровываешь. Как ты сказала, ко мне это не имеет никакого отношения, ошибаешься. Я еще ни разу не использовал все свои навыки. У меня есть чем одолеть тебя, но, похоже, я зря растягивал удовольствие, и мне стоило раздавить тебя с самого начала. Сапфира недовольно хмыкнула. Хэммм, как глупо хвастаться, когда я уже признала поражение. Восклицательный знак. Значит, ты говоришь, что в иной ситуации могла победить меня. Я отвечу тебе так же, ты в любом случае проиграла бы. Высказывание Эрика было довольно провокационным, особенно для кого-то с таким высоким происхождением, как у Сапфиры. Девушка выпустила свою ауру и угрожающе произнесла: «Заносчивый выскочка, давай, после турнира у меня будет куча свободного времени. Я сама приду к тебе и надеру твой высокомерный зад». Под маской Эрика была самодовольная улыбка. Девушка была слишком самоуверенной, вспыльчивой и неопытной, и сразу же попала в ловушку Эрика. Зачем ждать так долго? Как насчет битвы душ? Чем сильнее душа, тем выше потенциал человека. Это будет идеальный и, самое главное, честный способ узнать, кто лучше, ты или я. Девушка застыла в ступоре. Она сразу поняла, что сказала не то, что должна была говорить. Теперь она либо пойдет на попятную, либо должна принять вызов. Почувствовав сомнение девушки, Эрик ответил на несказанный вопрос. Это не обман, никто не узнает результатов. Хотя я не понимаю, зачем прятать свою силу, если ты уже вышла на арену и тебя видят все главные люди империи. Если ты так сильно чего-то боишься, то можно было просто сидеть дома и прятаться, а не выходить на такое значимое мероприятие. Эрик ответил на вопрос и развеял сомнения девушки и в то же время намекнул на ее трусость, чем самым кольнул в ее самое больное место. Среди мастеров Сапфира была классифицирована как рыцари во дворце, постоянно обучалась у настоящих рыцарей, служащих империи. Их кодекс не приемлет трусости, иначе как ты можешь называть себя рыцарем? Их путь предельно прост, но едва сойдешь с него, то уже никогда не восстанешь. А то, что она сейчас делает, можно назвать как отступление из-за страха. Сапфира крепко сжала кулаки и, выпустив всю свою гнетущую мощь, ответила: «Вызываю тебя на битву душ». Эрик был рад. Сейчас он узнает истинную мощь настоящего титулованного мастера. Девушка сделал ход первый, чем самым показала свою решимость. Для зрителей этот вызов не был чем-то странным. Это место называлось ареной, потому вызовы противников являются обычным делом. Было бы странно, если бы противники вместо боя расходились полюбовно, без применения силы. Юноша набрал в легкие побольше воздуха, и когда в его ауре появился голубоватый блеск, он выдохнул. В воздухе начал образовываться холодный белый туман, его плотность постепенно росла, пока пара противников не исчезла из виду зрителей. Это был навык водного элемента миры, смешанный с силой ветра белоснежной совы. В противном случае, без поддержки элемента ветра, туман бы очень долго заполнял пространство. Кроме того, туман должен был удерживаться в пределах определенной территории с нужной плотностью, а без ветра подобное довольно сложно. Эрик сел перед девушкой, скрестив ноги. Его аура снова стала темнеть. Тень юноши, которой в подобной ситуации быть не должно, ожила и стала покрывать землю между Эриком и Сапфирой. «Присаживайся. Сейчас я создам арену для битвы. Это займет совсем немного времени». Через полминуты Эрик приподнял голову, как будто смотря на девушку. Сапфира чувствовала неуверенность, особенно когда он так смотрел на нее. «Закрой глаза, очисти разум и создай духовный мост между нашими сознаниями. Я создам свою сторону и буду ждать тебя». В разуме Эрика как будто открылась дверь в новый мир. Юноша прошел сквозь барьеры из белоснежного света и оказался на огромной территории. Здесь был бескрайний луг, ограничением которого были горы со снежно-белыми вершинами. На лугу было множество небольших озер и река, разделяющая мир напополам. Здесь не было деревьев, но были огромные валуны, достигающие от нескольких метров до нескольких десятков метров в высоту. Вскоре на большом удалении от Эрика открылись еще одни белые врата. Из светового барьера вышла Сапфира. Ее взгляд был осторожным и в то же время любопытным. Для нее это был первый такой бой. Раньше она слышала от старших мастеров о таких сражениях, но никто никогда не показывал ей этого. В основном подобные сражения происходят между человеком и призывным существом, когда один пытается покорить другого. Также битва душ происходит, когда монстр поглощает ядро души другого существа, и при этом в нем есть остаточное сознание от прошлого владельца этого ядра. Битвы душ являются чрезвычайно опасным видом сражений. Существует несколько вариантов развития событий при подобных поединках. Это может быть как травма души, влияющая на потенциал человека, так и полное уничтожение души, ведущее к смерти. Эрик был рисковым человеком, но он не хотел без важной причины ставить чужую жизнь под угрозу. Поэтому его метод боя отличается от оригинальной битвы душ. Он создал арену вне своего духовного мира, а душа, представляющая его на арене, является просто аватаром, который исчезнет при первом же ударе по нему. Сапфира была также представлена своим духовным аватаром, и сейчас ей ничего не угрожало. Эрик и Сапфира приблизились друг к другу на несколько десятков метров. Юноша внезапно поднял руку и снял свою маску. Сапфира удивленно смотрела на него, как будто бы пытаясь запомнить внешность противника. В ее видении он был обычным юношей с сильной устрашающей аурой. На лице Эрика был скрещенный шрам, который придавал его сильному образу внушительный импульс. Эрик открыл глаза, и Сапфира почувствовала, как по ее спине пробежал холодок. Это были страшные рубиново-красные глаза. Сила, содержащаяся в его взгляде, была достаточно ужасна, чтобы напугать любого, недостаточно сильного, человека. Духовная арена раскроет весь наш потенциал и превратит его в реальную силу. Здесь мы будем ограничены лишь собственной фантазией и законами, на которых основана наша сила. Первый, кто уничтожит аватар противника, побеждает. Ты готова? Да. Можно начинать. Отлично. Тогда я постараюсь показать тебе то, что с самого начала могло победить тебя. Ты тоже не должна сдерживаться. Сапфира провела рукой по воздуху, и в нем стали поблескивать синие кристаллики. Правда, моя сила приняла форму, которая ранее была мне недоступна. Сапфира провела рукой, и кристаллики полетели за ней, словно рой послушных пчел. Затем она пару раз рукой сменила направление полета кристаллов и после этого рассеяла свою силу. Эрик также не отставал от Сапфиры. В его руках вспыхнуло черное пламя. Его размеры быстро увеличились до нескольких метров в высоту, а потом оно также быстро стало сжиматься и принимать форму мечей. В руках Эрика оказалось два коротких меча из черного пламени. Волна черного пламени. Эрик поднял вверх оба меча, а затем резко опустил вниз. Полет мечей сопровождался гулом, и в момент, когда кончики мечей достигли наиболее низкой точки, из-под ног Эрика вырвался поток черного пламени. Он был похож на всепожирающую тьму, которая несла угрозу всему живому. Сапфира взмахнула рукой. Смена рельефа. Кристальный подъем. Земля была окутана голубым свечением, которое стремительно уплотнилось в ряд кристальных пластин. Они были созданы под уклоном, таким образом, чтобы огонь поднялся вверх и прошел мимо Сапфиры. Пламя даже не коснулось ее. Укус пламенного зверя. В мгновение ока Эрик оказался над девушкой и стремительно падал в ее сторону. Его клинки были подняты вверх, кончиками вниз, словно клыки хищного зверя. Пламя охватило Эрика и мечи, так что вскоре показалась голова огромного черного змея. Его кроваво-красные глаза пристально следили за добычей. Сапфира на мгновение вздрогнула от ужасающей ауры, несущейся в ее сторону. Кулак кристаллического титана. Сапфира вытянула свой маленький кулачок вперед. Аура девушки мгновенно кристаллизовалась в форме полупрозрачного кулака. Он несся навстречу Эрику. Призрачный шаг. Юноша увидел угрозу и мгновенно исчез со своего места. Едва ему стоило появиться в другом мечте, как он услышал. Нога кристаллического титана. Эрик увидел тень и поднял глаза к небу. В этот момент огромная ступня опускалась на него. Волна черного пламени. Эрик не стал блокировать атаку противницы, вместо этого он контратаковал. Черное пламя мгновенно настигло девушку. Тело кристаллического титана. Аура охватила девушку и мгновенно кристаллизовалась. Пламя врезалось в Сапфиру и пронеслось мимо. От атаки, Сапфира ощутила сильное потепление, но при этом не было никакой боли. Она не была ранена. Выскочив из черного пламени, девушка указала кулаком в сторону Эрика. Мегакулак. Рука девушки как будто бы распухла, но при атаке это было больше похоже на кувалду, метящую прямо в лоб противника. Искажающее движение. Эрик своей рукой мягко отклонил атаку кулаком, а затем ударил в ответ. Сапфира не остановилась и тут же ответила своим ударом. Дождь кристаллических игл. Мгновенно над головами соперников появились тонкие, практически невидимые иглы, которые после взмаха руки Сапфиры начали смертоносно падать на землю. Сапфира была защищена броней, но Эрик не имел такой защиты. Юноша высвободил свою тьму и рассеялся в черной дымке, снова появившись в нескольких десятках метров отсюда. Черное пламя, небесное обрушение. В этот раз в небе появился огромный черный шар. Он падал вниз с ужасающей скоростью. Никто не смог бы уклониться от этой атаки, так как пламя было готово взорваться и превратить всю арену в пепел. Вознесение кристаллического титана. Мгновенно перед девушкой образовался полупрозрачный щит. Он был похож на купол, но внутри него было нечеткое изображение титана, подпирающего стену спиной. Черное пламя рухнуло вниз. Арена содрогнулась от мощи, но она не разрушилась. Это была битва душ, а не битва в реальном мире, где каждая вещь может быть сломана. Сотня гигантских игл. Сапфира хлопнула ладонями по земле, и в тот же момент в радиусе нескольких десятков метров от нее в небо выросли острые иглы. Каждая из них была высотой в несколько метров, а ее острота была чудовищна. Эрик падал вниз на одну из таких игл. Пламенные мечи юноши исчезли, и на их месте вспыхнула черная молния. Она приняла форму копья. Эрик закрутился в воздухе и с размаху ударил копье в одну из таких игл. Юноша чувствовал, как дрожат его руки. Он только что ударил нерушимый объект, но благодаря удару, он смог сменить траекторию и лишь вскользь зацепил иглу. Упав на землю, Эрик тут же рассеялся тенью и исчез. Змеиная пасть. Рука Эрика сделала атакующий выпад, и копье мгновенно увеличилось в размерах. Молния пронеслась вперед и ударила в сапфиру. Девушка была готова к атаке. Ее тело кристаллического титана было нерушимо и легко приняло на себя удар. Мощь атаки была достаточно велика, и пусть сапфира не была ранена, ее все равно сдвинули, и она отступила на 5-6 метров назад. Молот титана. Над головой Эрика появилась еще одна гора. По-другому и не назовешь. Молот был сделан из кристаллов и имел размеры, сопоставимые с размерами большого грузовика. Прорыв пространства черной молнией. Копье рассекло пространство, попутно искажая все, из-за чего атака была больше похожа на оптическую иллюзию, но на деле все было куда страшнее. Копье сминало пространство и искажало его, будто оно было таким же мягким, как вода. Две атаки столкнулись, вызвав оглушительный взрыв и отбросив противников в разные стороны. Кристаллический дождь. Зеркала возврата. Правая рука девушки указала на небо, и оттуда посыпались кристаллические иглы. Их были тысячи или даже десятки тысяч, и они заполонили все в радиусе нескольких десятков метров, превратившись в темную массу, несущуюся к Эрику. Вторая рука девушки указывала в сторону Эрика ладонью, и в этот момент вокруг юноши появились зеркала, но они также внезапно исчезли. Тысячи разящих стрел. Из тела Эрика вырвались сотни черных молний. Они атаковали все в доступном им радиусе. Эрик был спокоен, но внезапно, почувствовав что-то неладное, он стремительно отступил и исчез. В этот же момент черные молнии поразили что-то прозрачное и практически в ту же секунду обратились против юноши. Если б не внезапное предчувствие и немного удачи, Эрик был бы поражен собственной атакой. Это был бы стыд на всю оставшуюся жизнь. Дуга черной молнии. Эрик ударил молнией и в ту же секунду получил такой же сильный ответ. Молния пронеслась мимо Эрика и исчезла на краю арены. Эрик отступил на несколько десятков метров. Его взгляд был сложным. У противника практически не было слабых мест. В то же время ее атака обладала довольно внушительной физической силой. «Теперь ты видишь, я не врала, когда говорила, что мои способности намного выше твоих». Эрик улыбнулся в ответ. «Так ли это? Мои атаки не пробили твою защиту, но это не значит, что ты неуязвима. Огонь не нанес тебе урона, значит, эта стихия бесполезна. Но вот молнию ты отражала обратно. Значит, эта стихия является угрозой для тебя, хотя я не верю, что она будет существенной. Хэймэм, и что, мое отражение не пробить молнией? Оно вернет все, что ты используешь. Тогда, как насчет этого?» Эрик щелкнул пальцами, и в этот момент сапфира ощутила угрозу. Зеркальный кокон. Вокруг сапфиры появился барьер. Меч ударил ровно по кокону и тут же получил болезненный ответ. Человек, что ранее нанес удар, отступил на несколько метров в сторону. Сапфира посмотрела на него и увидела совсем не то, что ожидала. Она ранее уже слышала, что Эрик использовал свои тени в качестве подмены, но в этот раз было нечто другое. Даже аура совершенно отличалась. В какой-то момент сапфира даже решила, что это не человеческая аура, но перед ней все еще стоял именно человек. «Что это значит? Ты обманул меня?» Сапфира строго посмотрела на Эрика. Ее голос содержал немного гнева, но она все еще чувствовала собственное превосходство. «Подумаешь, что их двое. Она все равно их победит». Эрик улыбнулся и спокойно ответил. «Ты забыла, что арену для битвы душ могут создавать только мастера призыва. Если присмотришься к противнице, то увидишь, что она вовсе не человек». Сапфира еще раз посмотрела на девушку перед собой. Ее аура была холодная и слегка светилась белым, отчего образ новой противницы нес чувство святости. У нее было платье из бело-черных перьев, а волосы и даже брови имели белоснежный оттенок. Девушка выглядела довольно симпатично и имела мягкие черты лица, ее длинная косая челка частично закрывала левый глаз. Взгляд девушки был сильным и непоколебимым, а ее глаза имели желтый цвет, что было не свойственно людям, хотя у некоторых редких родословных такое все равно могло быть. В руках девушки были два белоснежных клинка полумесяца. Они были словно крылья, когда она орудовала ими. Сапфир оценила противницу. Девушки, в отличие от парней, сравнивают друг друга не только по силе, но и по красоте. А новая противница явно не была тихой зажатой девочкой с обычной внешностью. В ее глазах была сила, ее ауре давало сильное чувство опасности, которое могли дать только мастера, столкнувшиеся с реальной угрозой жизни и смерти. Глядя на холодную девушку, Сапфир ощущала ее трудный жизненный путь. Поэтому, когда она закончила, то под удивленным взглядом Эрика она слегка кивнула и сказала: «Буду воспринимать тебя всерьез. Пожалуйста, не сдерживайся». Сова в ответ кивнула. Ее мечи задрожали, а вокруг нее самой заблестели маленькие снежинки, которые словно волшебная пыль медленно опадали на землю. Эрик внезапно убрал свое оружие и развеял ауру. Его тело внезапно стало таким же слабым, как будто он стал простым смертным. Но от этого Сапфира стало только настороженнее. Эрик скрыл свою ауру, но давление, которое он оказывал на Сапфиру, стало еще больше и страшнее. В этот момент послышался его спокойный, но строгий голос. «Планировал победить тебя, как-то попроще, но оказалось, что я просто переоценил собственные силы. Это немного обидно. Поэтому с этого момента будь осторожна. Я собираюсь стать тем, кто я по призванию». Эрик шагнул в сторону Сапфиры, и грозная энергетическая волна вырвалась из-под его ног. Она захлестнула Сапфиру и заставила ту отступить на несколько шагов назад. Мрачная тень охватила всю арену, а затем превратилась во множество черных линий, которые словно паутина ожидали появления своей добычи. Эрик провел ножом из черного пламени по своей ладони и брызнул кровью на арену. Мгновенно пять теней выросли из земли. Они быстро приняли свой истинный облик. Сапфира с шоком смотрела на тех, кто теперь стоял рядом с Эриком. Это был человекоподобный монстр с головой медведя. Его свирепая аура была такой яростной, что своим присутствием он буквально разрушал землю под своими ногами, заставляя ту покрываться трещинами. Вторым противником была огромная синяя змея. Она была подобна горе и расположилась за спиной Эрика. Ее размеры могли напугать любого противника, ведь одним укусом она была способна проглотить лошадь. Дальше была пара волков, которые имели серебристую длинную шерсть и абсолютно одинаковый внешний вид. Последним человеком за спиной Эрика была высокая красавица с длинными синими волосами. На ее овальных щеках были синие чешуйки, которые медленно переходили в полосу на шее. Девушка носила вызывающее белое платье. Если приглядеться, то оно было частично прозрачным, отчего Сапфира почувствовал себя смущенной. Но когда она посмотрела в глаза противницы, то ее тело невольно испустило дрожь. Это чувство страха шло из глубины ее души. Она никогда не испытывала подобного, даже в присутствии своего брата, который был самым страшным человеком из тех, кого она когда-либо знала. Эрик продолжал приближаться. За его спиной вспыхнуло пламя и превратилось в пару черных крыльев, а затем тьма обволокла его тело и приняла форму темного доспеха. На его груди была выгравирована величественная птица из пламени, парящая высоко в небе. На голове Эрика появился закрытый шлем. Он был как будто сделан из черного стекла, которое полностью скрывало лицо юноши, а сзади его обхватил своими крыльями феникс, голова которого лежала сверху и заканчивалась на лбу Эрика. Ноги и руки юноши были облачены в изящные черные ботинки и перчатки. Вся броня выглядела впечатляюще, но при этом имела минимально возможный вес. Броня черного феникса. Сапфира испытывала ужасающее давление, исходящее от противника, но все равно продолжала противостоять ему. Власть титана. Аура девушки сжалась, а потом произошел такой же мощный выброс энергии, как и у Эрика. Мощная волна на мгновение остановила приближение юноши. Он удивленно посмотрел на Сапфиру. Ее тело было поглощено в огромный кристалл. Вскоре послышался громкий треск, и на волю из кристалла вырвалась Сапфира. Ее тело было облачено в синие доспехи, которые несли жесткое чувство неприступности. Волосы девушки были скручены вьющейся синей лентой, а на голове была одета диадема с огромным сапфиром во лбу. Ее доспехи идеально подчеркивали стройную фигуру девушки и не создавали впечатления, что там было что-то лишнее. Они соответствовали характеру девушки. Эрик и Сапфира встали в 10 метрах друг от друга. Их взгляды были прикованы друг к другу. В какой-то момент Эрик исчез и появился перед девушкой. Его рука вытянулась вперед и нанесла удар. Призрачное рассечение. Эрик всегда был ограничен возможностями своего тела, потому ему приходилось использовать меч в качестве проводника, когда он использовал призрачные навыки. В противном случае его атака закончится тем, что его рука будет разорвана на части от переизбытка энергии, которая будет стремительно искать точку для выхода, а не найдя ее, он будет прорываться силой наружу. Пальцы Эрика были направлены в сторону живота девушки. Юноша не проявил ни капли сдержанности. Вся его устрашающая аура была выпущена наружу. Сейчас он стал истинным кровожадным палачом. Молот священного камня. В руках девушки появился тяжелый молот, размером с нее саму, и тут же начал опускаться на Эрика. Девушка нисколько не пыталась блокировать его атаку, вместо этого она нанесла ответный удар одновременно с ним, который он бы не успел остановить. Эрик был быстр, но в момент своего удара он получит смертельную рану и проиграет. Из-за правил, выведенных на эту арену, бой закончится ничьей, так как после удара Эрика девушка также проиграет. Юноша резко сменил траекторию удара и поразил руку, крепко держащую молот. Его ход был быстрым и точным, но молот продолжал падать вниз. Призрачный шаг, сотня гигантских игл. Эрик отступил, но тут же наткнулся на атаку девушки. Призрачное рассечение. Рука Эрика совершила рубящую атаку, которой он снес часть кристаллов, выросших из земли. Рука Титана. Эрик даже не успевал отступить, когда на него обрушился удар сверху. В этот момент рядом с ним появилась огромная тень в несколько раз выше самого юноши. Медведь принял на себя удар. Видя, что атака не прошла, Сапфира приготовилась атаковать по новой, но Эрик уже исчез. Его тень мелькнула в стороне, и Сапфира нанесла удар молотом. Эрик как раз собирался оттуда атаковать, но наткнулся на молот. В этот момент с другого боку мелькнула холодная тень и ударила мечом. Сапфира ощутила холодок и мгновенно отступила, попутно создав отражающие зеркала. Волна ответной энергии ударила в сову и отбросила ее в сторону. Эрик же успел уклониться от молота, но он все равно не смог нанести свой удар. Его призрачный шаг снова заставил юношу исчезнуть. В этот момент он появился сверху и с замаху наносил удар. Сапфира подняла руку вверх, и на ее ладони появилось отражающее зеркало. Юноша внезапно выдохнул черное пламя. Сапфира ждала атаку, но быстро поняла, что это был обман. Эрик скрылся с помощью черного пламени и появился у нее за спиной. В этот момент сова наносила удар спереди. Отражающие зеркала снова отбили атаку совы, отбросив ту в сторону. Сапфира быстро отступила, попутно атакуя молотом. Это был неудобный ход, но он заставил Эрика остановиться и отступить. Сапфира снова замахнулась молотом и хотела атаковать, как вдруг поняла, что мир внезапно заполнил дождь. Ее взгляд быстро переместился на синевласую женщину.